Глава 33. Нельзя оставлять без присмотра. Адриан. «Лорд Оулш!» — крикнул я, устремляясь к молодому маркизу, что уже направился к одному из коридоров, ведущих к отдельным комнатам. Услышав, что его зовут, аристократ обернулся. «Лорд Кейхилл?» — кивнул он, приветствуя. «Лорд Давьер? Смотрю, тоже любите это место?» Его улыбка была расслаблена и не выдавала ни капли недовольства. Хотя, если разобраться, оно должно быть. Ведь наше с Дрейком появление могло порушить все его планы. Да, я посмотрел на друга, которого, судя по его заметной задумчивости, посетили те же мысли, что и меня. Мы здесь частые гости. А вы один? Один, было нам ответом. Проезжал мимо, решил зайти. Может, присоединитесь ко мне? Я успел забрать последнюю свободную комнату. Места остались только в общем зале. Удивление от услышанного удалось скрыть с огромным трудом. Что происходит? Или он настолько искусно умеет скрывать свои эмоции, или же те, кто следил за домом Виконта, были посланы не им. В груди возникло недоброе предчувствие, попахивающее какими-то злодейскими намерениями. «С радостью примем ваше приглашение». Улыбнулся Дрейк, незаметно для Оулша пихнув меня в бок. Чуть позже мы расселись в удобных плетёных креслах, сделав заказ. «Новость, что прокатилась по государству, стала неожиданной. Не находите?» — спросил маркиз. Глядя на нас, он сцепил пальцы в замок, принимая задумчивый вид. «Вы о свадьбе барона Жирена и баронессы Тиверон?» — уточнил Дрейк, хотя и так все было понятно. «О ней самой». Оулш закинул ногу на ногу, устраиваясь поудобнее. «Скажу честно, барон Жирен удивил», — ответил Дрейк. «Насколько мне известно, он хотел взять в жены Сансу Тиверон. Точнее, уже Оберон». «Но леди Санса, слава небесам», — продолжил маркиз, — «смогла избежать этой участи». В высших кругах принято жениться по расчету, но даже несмотря на это, молодую деву не выдавали замуж за старика. Это верх безумия. Страшно представить. Я посмотрел на аристократов. В какую ситуацию попали Тивероны, чтобы пойти на такое? «Будь иначе», — согласился со мной маркиз. «Ни о какой скорой свадьбе, тем более с таким взрослым мужчиной, речи бы не шло». «Они даже о помолвке не объявляли», — фыркнул Дрейк. «А тут сразу свадьба». Парни все обсуждали и обсуждали, а я наблюдал, перебирая собственные мысли. Не представлял, каково сейчас Киори Тиверон. Она должна была выйти за меня, но будет женой старика. Девушку стало даже жаль. Но все же я бы предпочел лучше кинуть ее Жирену, чем отправить в его старческие объятия Сансу. От одного только представления, что она могла стать его супругой, кровь в венах побежала быстрее. Приложу все усилия, но не позволю никому забрать тебя у меня. Впервые в жизни я настолько серьезно увлекся девушкой. Кто знает, что именно послужило тому причиной. Может, это связано с тем, что леди Санса смотрела на меня как на пустое место? Подобного рода тактика сильно влечет и не оставит равнодушным ни одного мужчину. Но мне казалось, что не в этом дело. Просто Санса не такая, как остальные. Ломал голову, как мог не заметить ее раньше, ведь пару раз мы с ней встречались на балах. Но я проходил мимо, зато сейчас. Сейчас готов был бегать за ней, чего ранее никогда не наблюдалось. Осторожный стук в дверь прервал разговор Дрейка и маркиза, как и приостановил поток моих мыслей. «Господин, в дверном проеме появился мужчина в сюртуке. Поломку в экипаже устранили, можем ехать». «Поломку в экипаже?» — удивился я. «Да», — кивнул Оулш. «Возникли какие-то проблемы с колесом. Пока чинили, я решил зайти в чайный домик леди Роуз». «Вот как», — донеслось задумчивое со стороны Дрейка. Его размышления целиком и полностью совпадали с моими. Он убедился, что не маркиз Оулш приставил слежку за домом Виконта Оберона. «Но кто тогда?» И вновь волна беспокойства прокатилась по телу. «Ладно, мы с Дрейком. Мы следим просто так, чтобы подстроить нашу встречу с виконтессами. А другой? С какой целью наблюдает за ними другой? Ну что же, маркиз Олш поднялся со стула. Мне пора. Приятно было с вами пообщаться. И нам, — ответил я, кивнув. Увидимся на свадьбе барона и баронессы, — улыбнулся Олш, покидая комнату. Несколько секунд мы с Дрейком ничего не говорили. В комнате повисла тягостная тишина, нарушаемая пением птиц и шелестом листвы, доносящимся в приоткрытое окно из яблоневого сада. «Не нравится мне все это», — озвучил мои мысли друг, недовольно хмурясь. «Аналогично. Не убирай слежку от девушек», — обеспокоенно произнес он. И не думал. Не сговариваясь, мы направились на выход. В конце концов, нам нужно было увидеть Сансу и Лори, ведь именно за этим сюда и приехали. «Простите», — обратился Дрейк к пробегающей мимо девушке с подносом. «Да, господин», — кокетливо хлопнула она ресницами. Барышни всегда так реагировали на Дрейка. Ему для этого даже усилий прикладывать не требовалось. «Будьте любезны», — улыбнулся он, отчего щеки девушки зарделись. «Не подскажете, в какой комнате виконтесса Оберон?» На лице работницы чайного домика отразилась растерянность. «У нас с ними назначена встреча», — добавил следом Дрейк, обманывая без зазрения совести. «Так они ушли буквально пару минут назад», — с осторожностью ответила девушка. «Ушли?» — ахнул молодой граф. «Идем», — кинул он мне, попутно вкладывая в ладонь работницы монеты. Мы поспешно покинули чайный домик, завертев головой по сторонам. «Мало того, что одни гуляют», — пробурчал друг, — «так за ними еще и следит, не пойми кто». Я полностью разделял его негодование, надеясь всем сердцем, что виконтессы не встретят неприятностей. Прибавив шаг, мы шли напролом сквозь толпу в сторону парка, куда могли отправиться аристократки. Напряжение не давало покоя. Я волновался за девушек. Предчувствие недоброго не покидало. «Смотри!» — выпалил Дрейк, махнув рукой в сторону двух леди в милых шляпках, что неспешно шагали по дорожке, сворачивая в тени раскидистых парковых деревьев. «Они!» — кивнул я, ощущая, как сердце забилось чаще. «Поторопись, давай, нельзя их оставлять без присмотра».